Это замшелое, как болотное окошко, детски наивное, но, главное, беспомощное, Маркушина лысина все и решила. По крайней мере, Потапов, вспоминая случившееся в лесу, неизменно и благодарно восхищался феноменом лысинки. Именно ее, считая своей спасительницей, уведшей тогда Потапова от тюрьмы и от запоздалого раскаяния. Помимо отыскания глобальной философской причины, объясняющей нам самих себя или случившееся с нами, нередко, а то и чаще всего, цепляемся мы за какой-то незначительный, но конкретный факт, за какой-то штрих, царапиной остающейся на мозге, на его памятном устройстве, как на зеркале. И этой царапины для Потапова навсегда осталась лысинка Маркуши, побудившая к мгновенному раскаянию, предупредившая относительно беды и запустившая в нем механизм секретного оружия, имя которому — совесть. Нельзя сказать, что в Потапове механизм этот не запускался и прежде. Запускался. От случая к случаю и чаще безотчетно. Как бы сам по себе. А в варианте с лысинкой работа этого механизма стала предельно ощутимой и необходимой, как работа приуставшего, потрясенного встречным кулаком 45-летнего сердца. Почему вы не приласкали этого жлоба? Ну, не топориком, хотя бы ногой. Он же готовый был. Потапов попытался открыть рот и едва не закричал от боли. Неужели челюсть треснула? Превозмогая боль, заговорил не сразу, языком шевелил осторожно, вкрадчиво. Потому и не ударил, что готовый. Ты его, Настя, здорово ахнула. А я знаю, почему вы драться не стали. Почему же? Потому что не умеете. И сынок ваш, Сереженька, не умеет драться. Зато кайфовать или там философствовать вообще, пижонить, тут уж хоть отбавляй. У вас челюсть-то как, не хрустнула? Не знаю. Сейчас на станции в медпункт зайдем. Надо побои, как это, зарегистрировать, что ли? Справку взять, свидетельство. Я свидетель. Я этого лысого где хочешь теперь найду. Срок ему дадут за то, что директор фабрики избил. А зубы-то целы? Ну-ка, откройте рот, если можно. Успокойся, Настя. У кого в моем возрасте зубы целы в наш бурный век? Вот видишь, целы, только шатаются слегка. Парадонтоз, Настя, болезнь эпохи. Они уже вышли к насыпи, забрались на тропу и теперь шли к станции. Наслаждаться природой расхотелось. Еще раньше на выходе из леса Настя, как могла, обработала Потапову разбитый рот духами, которые держала при себе за неимением постоянного жилья, прижгла, а затем припудрила ссадину на его нижней губе. Там же, на опушке леса, Настя обнаружила в руках Потапова забытый топорик. Ласково отобрала, запихав вещественные доказательства в свою пижонскую, напоминающую березовое полено, сумку-банан. — Спасибо, Настя, ты такая... Договаривать было по-настоящему больно. Челюсть опухла, отяжелела, и Потапов сообразил, что в ближайшее время ему придется замолчать. И, вероятнее всего, надолго. А потому нужно торопиться досказывать. — Ты такая храбрая, Настя. А главное, умелая, расторопная. Ты, наверное, неплохо подметки клеила. — Подметки я клеила плохо, потому что... В гробу я их видела, подметки. А вот Сереженьку вашего клеила я неплохо. Только без пользы, как выяснилось. У него ведь свой круг, своя команда, система своя. И я в этот круг не вмещаюсь. Я снаружи, для пейзажа, для декорации. Это все их словечки. Если честно, так мне с вами, Иван Кузьмич, даже интереснее. Проще. На станции к Потапову матросской развальцей подошел милиционер. Меркулом невеселым взглядом не спеша обшарил помятую физиономию Потапова.